Короче говоря, он эту толстенную книжку начинает перелистывать всю. Ну, там Боккаччо, там, я не знаю, всякие эти ренессансные писатели. Это непонятная литература ренессанса. Явно какой-то шпионский, ну, вариант. Ну, и мне вот несколько раз, ну, а теперь вы соберитесь и все расскажите правду, кто вы что. И сам все эти листает. Я не знаю, сколько там страниц, толстенная книжка. Здравствуйте, меня зовут Катя Лам, и это цикл «Личный 20 век». В нем люди, родившиеся в первой трети прошлого века, рассказывают истории из своей жизни, а через них и историю нашей страны. Этот выпуск завершает воспоминания Тамары Васильевны Милешиной. В нашем цикле уже вышло несколько эпизодов, в которых она рассказывала о разных периодах своей жизни. О московском детстве на рубеже 20-х и 30-х годов, о первых военных месяцах и отъезде в эвакуацию, об учебе в архитектурном институте, о встречах с Александром Дейнекой и Лили Брик. А в этот раз речь пойдет о происшествии, которое случилось весной 43-го года, когда Тамара Васильевна оканчивала 10 класс московской школы и решила вместо одного урока почитать литературу эпохи Возрождения около Кремля. Интервью с Тамарой Васильевной мы записали вместе с Филиппом Дзитко в апреле 2015 года. Значит, вот 10 класс. Наша школа была занята под госпиталь. Ближайшая школа от нас была на Софийской набережной, 19-я школа, напротив Кремля как раз. Она была еще знаменита тем, что в ней учились в основном дети из Дома правительства, вот дом на набережной. Ну и, соответственно, вот из Замоскворечья, из тех районов, где школы были закрыты, значит, тоже нас туда влили. Ну, идет все равно учеба нормальная. Меня выбрали в бюро комсомола, как всегда, в редколлегию, потому что я рисовала всегда немножко. И моя была такая вечная обязанность быть членом редколлегии. И вот в какой-то один там прекрасный день должен был пройти заседание бюро комсомола после учебы. А последние два урока были из тех, что я уже нелюбимых мной, или физика, или чего-то, что я была не готова. И я решила просто уйти, а потом вернуться, потому что на бюро нельзя было не прийти. И я, недолго думая, взяла книжку, там, библиотечную, которая называлась «Литература Ренессанса». Это вот сейчас все имеет значение для рассказа. А это был, знаете, такой ранняя весна, может быть, март, ну, солнечный день, яркий. Но так как школа-то была на набережной, вот, и где мне быть эти там полтора часа, я решила перейти на другую сторону моста. И как раз перешла и стала вроде напротив водовзводной башни, ну, у самого Кремля, короче говоря. Оперлась на этот парапет, солнышко, и читаю себе вот такую изысканную литературу, толстенный том. И вдруг ко мне подходит милиционер. А я, в общем-то, взрослая девочка, 10 класс. Кто вы, что вы? Я честно рассказываю, кто я, что я, а почему вы здесь? Но тут меня взял главный страх, что сейчас в школу сообщат, что я прогуливаю. Первое было не что-нибудь, а вот что сообщат, что я прогуливаю. Но он тут же по рации чего-то там бубнит, и очень скоро подходит какой-то человек в штатском, очень такой любезный, но довольно-таки молодой. Тоже меня так сразу сначала спросил, кто что зовут, как. Я что-то уже сразу от страха бормочу. Он говорит, ну, пойдемте со мной. И ведет меня на Знаменку, в какой-то там двор. Я уже, конечно, ну, ужасно напугана и расстроена. И заводит в какое-то там здание, садится со мной за стол, вот так опирается. И он не в форме, он в штатском. И мне говорит, очень любезно. Ну, девушка, рассказывайте, кто вы и что вы. А я уж по дороге все рассказала, как меня зовут и где я живу. Я тут рядом живу совсем. Нет, кто вы и что вы? Ну, тут я уж чувствую, что дело такое уже трудное. А он начинает, это вот книга еще имеет значение, значит, это непонятная литература Ренессанса, явно какой-то шпионский, вариант. Знаете, как тогда считали, что какие-то донесения шпионские можно накалывать буквы, чтобы там, в общем, мы это знали, мы были воспитаны на шпионских фильмах до войны-то. В общем, короче говоря, он эту толстенную книжку начинает перелистывать всю. Там Боккаччо, там, я не знаю, всякие эти, кто там уж, я сейчас забыла, эти ренессансные писатели. И мне вот несколько раз, теперь, в общем, я ему опять расскажу, говорю, кто я и что. Он послушает, хорошо, теперь вы соберитесь и все расскажите правду, кто вы, что. И сам все эти листает, я не знаю, сколько там страниц, толстенная книжка. А главное, что я немножко стала путаться. Я говорю, что мне надо в школу вернуться, у нас будет бюро. Они позвонили в школу, а уже кончились занятия. И там уже уборщица оставалась. Она говорит, никого нету, все разошлись. Он меня, уличил уже, что я лгу. Опять. В общем, он меня довел, конечно, до слез, я рыдаю. Во-первых, я боюсь, что сообщат учителям, что я прогуливаю. А во-вторых, что я заподозрена как шпионка. И вы знаете, потом он уходил надолго, закрывал на ключ, я там сидела. Я сказала, где адрес, это же рядом совсем, я жила на Якиманке. В общем, он долго-долго проверял. И в дом управления звонили, и в школу. И, в общем, как-то уже поздно вечером они сообщили моим родителям, и отец за мной туда приехал, и меня отпустили. Напугана я была и расстроена ужасно, конечно. Это вот такой эпизод очень характерный. Над выпуском работали звукорежиссеры Наталья и Антон Зачесовы, редактор Ирина Калитеевская, выпускающий редактор Марина Нафикова, фактчекер Михаил Трунин и композитор Виктор Давыдов.